Алло. Привет. Здрасте. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. А вы куда звоните? Вы не туда попали. А? Не туда попали. Хуй на тебе. Вы не туда попали. Сопля зеленая. К кому в гости-то идти? На кладбище. Да. Да. Ясно. Ну ладно, буду ждать. Окей. Да. Что с собой брать? Ну, жду, ладно. Что с собой брать? А? Что с собой брать? Что приносить? Что, у тебя свербит, что ли? Не знаю. Как получится. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Ты где живешь, я забыла. А? Где живешь? Из Любимовки. Да? Да. А я на стеклозаводе. Да. Да. Кто ты такая? А кому вы звоните-то? Кто со мной говорит? А вам кого надо? Сейчас говорит со мной, да? Валентина? Вам кого надо? Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? Нет, нет, нет. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Кого надо? Ирина. Кого надо-то? Я не Ирина, не Валентина. А? Номером ошибся. Я и стол собрал, давай. Номером ошибся. Чего любишь, пиво или водку? Мне со стеклозавода далеко идти. Вот. Ну? Я не дойду пешком. С ума не сходи, мила. Да? Да. Я с завода пешком не дойду. Ты весь вечер все мне звонишь, шутишь, а ничего не говоришь. Серьезно? Да. И че? А номер-то какой? Чего тебе, болван, надо? А номер-то какой? Приходи, налью я тебе. Я не пью. Я не пью. Ну, приходи ко мне. Зачем? Я и стол собрал, давай. Я не хочу. С мобильника, наверное, звонишь. Да ты мне звонишь. Ты с какого телефона-то звонишь? Это ты мне звонил. Да. Да. Кто издевался тут? А? Куда попал? Куда попал-то? Куда звонишь? Вот ты куда попал сейчас? Коля. Нет, не Коля. Кто ты такая? Учительница в школе. Попал ты в школу, на номер школы. Чё надо-то? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Я возле клуба. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Куда в гости-то идти? С Новым годом. С добрым утром. Голос-то вроде знакомый. Да, точно. Похмелься сначала, а потом и дело пойдет. Поди еще выпей, да выспись. Точно. Приходи, налью я тебе. Точно, пойди выпей, да выспись и позвони еще раз, а то не туда попал. Завтра позвонишь. Путных людей не баламуть. Слушай, задание-то. Сложное? Давай я тебе задание дам на ночь. На ночь? Да. Ну, если смогу выполнить. Слушаешь, да? Но. Внимательно. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами, а кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. А чё вопрос-то, вопрос-то чего? Какой вопрос? Кузнец ковал кобылу. Кобыла так. Кузнеца копытами, так. А кузнец кобылу кнутом. Так. Вот думай. И вопрос? Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. А об чем думать-то? Вопрос-то какой? Дурак ты. А-а. Положь наверное. Трубку. Да, Любовь Георгиевна, я понял тебя. Меня Елена зовут. А? Елена зовут. Распечатки узнаем, кто ты такой. Окей. Вот и распечатай и посмотри, куда ты звонил. 5 часов вечера. Да. Да. Перезвони еще раз на точный номер. Не знаю кому, Любовь Георгиевне или кому-то. Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? Нет, нет. Тренируешься? Я со стеклозавода, алло. Привет. Я со стеклозавода, ты можешь понять? Да. Ну, а тебе куда надо? Из Любимовки. Понятно. Я даже не знаю, где это. Кто со мной говорит? Вот именно. А между прочим, если ты звонишь сейчас с сотового, у тебя капают деньги. Ты звонишь на домашний телефон. Ты с какого телефона-то звонишь? Это ты мне звонишь. Ты с сотового звонишь. Чего, попал ты на домашний. Весь вечер? Попал на домашний. У тебя капают деньги. Чего ты дуришь весь вечер? Капают деньги у тебя. Давай. Ну где ты там? Я далеко. Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? Я никому не звонил, это ты позвонил. Ты знаешь что, где шайтан? Где у тебя телефон? Я тебе не могу дозвониться. А? Шайтан, ну и шайтан. А похмелься иди, и будет все нормально, все сообразишь, куда звонить. Да, Любовь Георгиевна, я понял тебя. Ну вот позвони Любовь Георгиевне. Да я думал, Андреевна звонит. Никто не звонил. Как ты сюда попал? Прям удивляюсь. Да я возле клуба, тут увидишь елка горит. Да? Ух ты, да. Здорово. Елка горит у клуба? Да. То на кладбище, говорит, приходи. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. На кладбище. Приходи, на кладбище. Ты весь вечер все мне звонишь, шутишь, а ничего не говоришь. Не звонила я... Положь трубку и не безобразь, тебе штрафу влупят. Ладно, деньги-то у тебя идут, давай пока. Я со стеклозавода до Любимовки не дойду. Положь трубку, не звони больше сюда. Да? Да. Я со стеклозавода до Любимовки не дойду. Алло. Алло. Алло. Да. Тюрика, слушай сюда. Слушай. Внимательно. Кто? Сергей Петрович. Кто, кто? Сидор Петрович. Петрович? Кто вы какой Петрович? Да. Не понял, какой Петрович. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А, ну приходи. Вася, ты что ли? Да. Ну, приходи. Приходи. Я мама всегда рад прахает. Видеть тебя. Да. Все случилось что-нибудь? Да. А? Чего? Слушай сюда, внимательно. Ну, слушай. Вот мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь. Теперь уже сами себя выдали. Чем? Пойдем мы, ребята, твоя надета. Все, будет плакать, и все будет. Прощение. Да что? Вот. Сейчас семейка у вас такая дурная, оказывается. Чего? Не а? Понял. Ничего не понял. Повтори. Свистну, только, блядь, как голова будет лететь ваша. Ну, давай приходи, разберемся. На его, а не по телефону. Где вы живете, а? Мы живем в Советском Союзе. Да? Да, было бы известно, в России. Ну, как почему же? А? Ну, ты куда звонишь? Кому звонишь-то? Ты хоть знаешь кому? В общежитие. Нет, не в общежитие. Ты не знаешь, куда живешь, попал. Да? Да, ты попал на Красный Луч. Поселок есть. А? Понял? На поселок Красный Луч называется. Вот ты куда попал. Пойдем мы, ребята, твоя надета. Все, будет плакать, и все будет. Прощение. За что? Я никому плохо не делал никогда в жизни. И если ты чего-то не понял, приходи сюда и разбираться будем. Вот, да. А то вот начал тут пугать. Все, хватит. Алло. Алло. Алло. Меня Елена зовут. Как? Как меня зовут? Елена зовут. Как? Елена зовут. Я ничего не понял. Как зовут тебе? Учительница в школе. Лена Александровна? Да. Долгих? Да. Ну и чего, Лена? Кому в гости-то идти? Кому? Не знаю кому. Любовь Георгиевна или кому-то. А? Кто тебя звал? То на кладбище, говорит, приходи. Да ты что на кладбище? Серега, ты где сейчас? Мне со стеклозавода далеко идти. А ты где? На кладбище. А чё ты там забыла? Чё с собой брать, чё приносить? Чего? Чего Серёга там? Говорит, у клуба. Ну давай, я с тобой разговаривать не хочу больше. О кладбищах. А-а-а. Давай про Серегу. Где Серега? На кладбище. Чего он на кладбище делает? Он понятно, на рыбалке. Я даже не знаю, где это. А? Мне за ну, тогда все. Далеко идти. Все, связь кончаю. Больше я не хочу с тобой разговаривать. 17:00. Спокойной ночи. Не 17:00, а 17:35. Ничего у тебя нет. Ни в памяти, ни нигде. Куда в гости-то идти? Никуда. Куда хочешь, туда сиди. Не знаю кому. Любовь Георгиевне или кому-то. Да. Алло. Алло. Серега, ты где сейчас? Чего? Серега, ты где сейчас? Кто? Серега. Кого спрашиваете? Вася, ты что ли? А? Было бы известно, в России. Серега, ты где сейчас? Какой Серега? Про Серегу. Где Серега? Какой Серега? Серега. Че, пьяный какой, что ли, болтал? Перестань звонить. Вася, ты что ли? А? Это к чего надо-то, я не поняла. К кому в гости-то идти? Приходи ко мне. Я далеко. Договорились. Алло. Алло. Алло. Алло. Я не смогу выполнить. Че с собой брать, че приносить? Алло. Че с собой брать, че приносить? Что с собой брать? Лопату, раз на кладбище пойдем. Да. Пойди выпить, да выспись и позвони еще раз. Алло. Алло. Пустых людей не баламуть. Алло. Алло. Алло. Да. Меня Елена алло. Зовут. А? Елена алло. Зовут. А? Где живешь? К кому в гости-то идти? К кому в гости прийти? Да. Ко мне приходи. Не знаю кому, Любовь Георгиевне или кому-то. Не знаю, кому ты звонишь. То на кладбище, говорит, приходи. А кому ты звонишь, приходи. Не знаю кому, Любовь Георгиевне или кому-то. Ну я не Любовь Георгиевна. А куда попали бы? Куда вы звоните-то? На кладбище. На кладбище? Ну вот точно. Ну, наш кладбище-то рядом. Приходи на кладбище сходим. Куда в гости-то идти? Так а куда ты придешь? Приходи на стеклозавод. Красный луч. А я на стеклозаводе. Ну вот и приходи к Орловой, раз на стеклозаводе. А-а. А, вот и а. Ну придешь? Да. А? Придешь? Да. Иди. Сейчас вино будем пить. Пойди выпей, да выспись и позвони еще раз. А по какому номеру-то? Путных людей не баламуть. А чего не баламуть? А чё не баламуть-то? Вот. Ну, так приходи. Да, точно. Похмелься сначала, а потом вот дело пойдет. Как Ленка долбит. Ну, идешь или нет? Да. Я не пью. Ну иди в гости-то, а то я уйду. К кому в гости-то идти? Ко мне иди в гости-то. А-а. Я не хочу. А чё ты не хочешь? Ты чё не хочешь? Вина не хочешь? Да. Тогда самогонки налью. Я не пью. Нас не касается, пьешь или не пьешь. А налью и все. Что с собой брать, что приносить? А, слушай, я так и не узнала, кто говорит со мной. Меня Елена зовут. Учительница в школе. Так я ж тебе говорю, что она разговаривает. Светка тебя тоже не узнал по голосу. Ну, что ты думаешь, ты придешь или не придешь? Да. Да. На. Нет, ведь сразу не узнала. Привет. Слушай, сегодня зарплата, что ли, да? Да. Ага. Слушай, ну тогда Сашка завтра утром получит. Ты никуда не едешь? Да. Что, едешь? Нет. А? Нет. А, ну так... Ну ладно, завтра. А получит. Так ты чего, по сотовому, что ли, звонишь, на такой попало? Да. Надо же. Ну, перезванивай, деньги-то не трать, на деньги идут или нет, думаешь? Ладно, деньги-то у тебя идут, давай, пока. Давай. Алло. Алло. Алло. Выручай. Кого? Залупу. А то куда вы звоните? А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? Да подождите, вы кому на квартиру-то звоните? А? И еще материтесь. Вот это повторяешь, это все, с пизды повторяешь. Да. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный. Пошел ты сад, пидор, блядь. Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Выручай. Каким образом? Залупу. Ну и? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. У тебя, мужик, проблемы, что ли, со здоровьем? Да. Ну так и все, вот подумай, куда ты звонишь и зачем ты звонишь. Сам пошел туда же. Вот и это, повторяю. Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. А мы с кем разговариваем? Да. Да. Где ты живешь? А? Где ты живешь? Куда вы звоните? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, ёптанать. Я тебе самому вышибу мозги. Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Застрели. Я тебя самого застрелю. Чтоб телефон не ругался. И хуя не занимался. Да ладно, здесь уже дело идет к концу. К концу. Пойдем ты, ебучий, ебаный. Алло. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Выручай. Чего такое? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. А? Так, сейчас я номер телефона у оператора позвоню, вычислят, и тебе башку снесут. Да, да, да. Да. Да, сейчас оператору позвоню и вычислят, откуда звонишь, с какого телефона. Вот. И тебе снимут башку. Я понял? Это, наряд милиции, блядь, пошлю. Все понял? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто звонит? Выручай. Чего? Козел ты ебучий, ебаный. Кто ты ебаный? Ты что ли? А? Ты ебаный, что ли? Да. Да? Ну и пошел подальше. Ну что, ты не успокаиваешься еще, блядь? Что надо? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, ептанать. Ты вышибешь? За что? Да. За что вышибешь? Кто тебе дал адрес такой, а? Какой? Ты куда звонишь-то? Кому звонишь-то? А? Кому звонишь-то? Блядь, я встречусь тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. Нет, ты кому звонишь-то, я спрашиваю. Да. А? Сидор Петрович. Не звони, ты неправильно звонишь номер. Пидермон, ты, блядь, настоящий, ёб твою мать, блядь. Мужик, ты мне ругайся. А? Зачем ругайся? Ты куда звонишь? Ты не сюда попал. Где ты живешь? Я где живу? В Москве. Да. Да. Хуйна. Да. Слушай сюда внимательно. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А вы куда звоните? А? Вы вообще куда звоните? Это детский сад. Ну скажи, куда ехать, а тебе? А? Сейчас за хулиганство полицию вызову. Подлюки вы, ебаные, блядь, недоебаные, блядь. Мужчина, вы куда звоните? Повторите. Я вам еще раз повторяю, это детский сад. Это вы какой... живешь, да? Вы какой номер набираете? А? Номер какой набираете, а? Вы звоните в детское, в дошкольное учреждение, ё-моё. Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же а я должна выслушивать ваш мат? Да. Еще раз позвоните, в полицию позвоню на вас, чтобы определили номер и забрали вас за хулиганство. Да. Алло? Да, да, да. Я Колька Тухой. А кто? Я Колька Тухой. Ну дальше. Нахуй тебя посылаю. Серьезно? А? Серьезно, что ли? Не понял. Да понял, серьезно посылаешь, что ли, ты говоришь? Но. Ну тем же местом там, то же место, нахуй. А обсосешь тут у мужиков? А? Пидор. Дай. Алло. Дай. Я Колька Тухой. Полный спермы гандон ты. Вы куда звоните? Голубая хуйня ты. Алло. Кто это? Я Колька Тухой. Кольк, ты переведенцев, Семёныч. Но. Ты что ли заруешь? Но. Чао ты? Кольк Пухой. Что за Кольк Пухой? Пошел ты нахуй. А обсосёшь тут у мужиков. Ну тебя. Да. Ты гандон, стопаный. Ты прекратишь, не зашел. Шабля милицию вызвала, она тебе, блядь, знаешь, что сделает. Пидорас, ты же мужикам звонишь. Ты еще раз позвонишь, смотри, пизды получишь, понял? Гандон. Че? Заштопанный эпилепсик. Да. Алло. Да. Алло. А? А я сейчас приду. Чего? Без трусов. Алло. Алло. Скоро помрете. И вам того же. Царство вам небесное.